позже возникает вопрос, почему мы не можем знать тайн Вселенной? И ответ на него – потому что занимаемся пустыми разговорами и удовлетворяемся чувственными предметами, а также потому, что увлекаемся желаниями и закрываем от себя действительность, словно неким туманом. Здесь слово «майя» не используется, но проскальзывает идея о том, что причиной нашего незнания является нечто вроде тумана, заслоняющего от нас истину. Значительно позже, в одной из Упанишад, слово «майя» опять появляется, но к этому времени значение его уже подверглось значительным изменениям. Предлагались и отвергались различные его толкования, пока, наконец, выражаемая этим словом идея не установилась окончательно. В Шветашватара Упанишаде мы читаем: «Знай, что природа – это майя, а разум, управляющий майей, сам Господь.